как они это называли, в тыловых оккупированных районах. Если поначалу речь шла о злоупотреблениях властью только в отдельных случаях, то теперь полиция арестовывала по всей Польше тех людей, которые числились в качестве угнетателей немецкого меньшинства и как таковые были поименно зарегистрированы в списках, ведшихся уже ряд лет. Но поскольку дело этим не ограничивалось и вообще не поддавалось контролю, армия заявила решительный протест против всех полицейских эксцессов, которые совершались не по приказу командующих войсковыми соединениями. Ведь вся исполнительная власть принадлежала главнокомандующему сухопутными войсками и по его уполномочию должна была осуществляться командующими армиями, которые чувствовали себя ответственными за это. В интересах сохранения престижа вермахта фон Браухич по праву отклонил ответственность исполнительной власти за действия органов полиции. Уже с конца сентября 1939 года, по представлению главнокомандующего сухопутными войсками, которые он направил, однако, прямо для доклада фюреру, мне удалось передать с 17 октября 1939 года военную администрацию под начало гражданского генерал-губернатора. Примечание. С конца сентября 1939 года. В конце сентября 1939 года в оккупированной немцами Польше была создана военная администрация во главе с генерал-полковником фон Рундштеттом и бывшим юридическим советником Гитлера доктором Гансом Франком. 26.10.1939 года Франк в качестве генерал-губернатора принял на себя все управление Польшей, той ее частью, которая была оккупирована Рейхом, но не вошла в его состав. В качестве высшего органа вермахта в этом генерал-губернаторстве был учрежден пост главнокомандующего ОСТ. Им стал генерал Бласковиц. О его памятной записке против террора полицейских частей в Польше, массовые убийства поляков и евреев, и его обращение в адрес главнокомандующего сухопутными войсками от 15.02.1940 года Кейтель не упоминает. Протесты Бласковица привели к снятию его с должности. Смотри также документ 864-ПС о беседе Гитлера с Кейтелем 17.10.1939 года о Польше. Польша, заявил Гитлер, должна остаться самостоятельной. Администрация должна быть тоже польской и управляться поляками. Но не допустить создания никакой новой интеллигенции и руководящего слоя. Суровая борьба народностей. Снять ответственность с ОКХ. Кейтель информировал об этом ОКХ в тот же день. При этом фюрер добавил, что как старая, так и новая территория Рейха должна быть очищена от евреев, поляков и прочего сброда. В рукописных материалах доктора Нельте «Ужасы в России» имеется реплика Кейтеля на донесение адъютанта главнокомандующего сухопутными войсками адъютанту ОКВ капитану Энгелю в Берлин о расстреле под командованием одного штурмбанфюрера СС евреев и поляков. Кейтель написал на этом донесении: «Таким образом обошли ОКВ и меня лично». Второе. Обязанность самим докладывать о таких вещах фюреру. Хотят избежать этого, ибо на это у них не хватает мужества. Но совесть свою, видимо, хотят облегчить. Почему сразу где не отдают этого штурмбанфюрера СС под суд и не сообщают о начале процесса против него? Кейтель. Со времени падения Варшавы шла переброска сухопутных войск на запад при полном использовании пропускной способности железных дорог. Как только войска прибывали на перевалочный пункт, частично после продолжительных маршей, их сразу направляли дальше. Но при этом ОКХ меньше всего думала об осенней или зимней кампании на Западе. Примерно 22 сентября